Будем надеяться, что Бойду уже удалось ее умаслить. Ну, ты же знаешь, как у этого хитреца ловко подвешен язык. Он всегда умеет ее задобрить. Да, конечно. Но на это ему нужно время. Он будет кружить вокруг да около, пока не заговорит ей зубы, и она не сложит оружие и не велит ему приберечь свое красноречие для адвокатской практики. А Бойду, небось, даже не удалось пока что и подступиться к Ма. Бьюсь об заклад, что она все еще в таком упоении от своего нового жеребца, что о нас и думать забыла. И вспомнит про наше исключение только когда сядет ужинать и увидит за столом Бойда. Ну, а к концу ужина она уже распалится вовсю и будет метать громы и молнии. А часам к 10, никак не раньше, Бойду удастся втолковать ей, что было бы унизительно для любого из ее сыновей оставаться в учебном заведении, где ректор позволил себе разговаривать с нами в таком тоне. Лишь к полуночи Бойд, наконец, так заморочит ей голову, что она взбесится и будет кричать на него, почему он не пристрелил ректора. Раньше, как к ночи, нам домой лучше не соваться. Близнецы хмуро поглядели друг на друга. Они никогда не робевшие ни в драке, ни перед необъезженным скакуном, ни перед разгневанными соседями-плантаторами испытывали священный трепет перед беспощадным языком своей рыжеволосой матушки, с ее хлыстом, который она без стеснения пускала прогуляться по их задам. «Знаешь что?» — сказал Брент. «Давай поедем к Уилксам. Эшли и барышни будут рады, если мы поужинаем с ними». Но Стюарт, казалось, смутился. «Не стоит к ним ехать. У них там, небось, дым коромыслом. Готовятся к завтрашнему барбекю, и при том...» «Ах, да, я и забыл», — поспешно перебил его Брент. «Нет, туда мы не поедем». Они прищелкнули языком, трогая лошадей с места, и некоторое время поехали в полном молчании. Смуглые щеки Стюарта прозовели от смущения. До прошлого лета он усиленно ухаживал за Индией Уилкс с молчаливого одобрения своих и ее родителей и всей округи. Все жители графства полагали, что спокойная и уравновешенная Индия Уилкс может оказать благотворное влияние на этого малого. Во всяком случае, они горячо на нее уповали. И Стюарт мог бы заключить этот брачный союз, но Бренду это было не по душе. Нельзя сказать, чтобы Индия совсем не нравилась Бренду, но он все же находил ее слишком простенькой и скучной, и никакими силами не мог заставить себя влюбиться в нее, чтобы составить Стюарту компанию. Впервые за всю жизнь близнецы разошлись во вкусах. И Бренда злила, что его брат оказывает внимание девушке, ничем, по его мнению, не примечательной. А потом, прошлым летом, на политическом митинге в Дубовой роще возле Джонсборо, внимание обоих внезапно привлекла к себе Скарлетт О'Хара. Они дружили с ней не первый год, и еще со школьных лет она была неизменной участницей всех их детских проказ, так как скакала верхом и лазила по деревьям почти столь же ловко, как они. А теперь, к полному их изумлению, внезапно превратилась в настоящую молодую леди и притом прелестнейшую из всех живущих на земле. Они впервые заметили, какие искорки пляшут в ее зеленых глазах, какие ямочки играют на щеках, когда она улыбается, какие у нее изящные ручки и маленькие ножки, и какая тонкая талия. Близнецы отпускали шутки, острили, а она заливалась серебристым смехом, и, видя, что она отдает им должное, они лезли из кожи вон. Это был памятный в их жизни день. В Впоследствии не раз, возвращаясь к этому, в воспоминаниях близнецы только диву давались. Как это могло случиться, что они столь долго оставались нечувствительными к чарам Скарлетт О'Хара? Они так и не нашли ответа на этот вопрос. А секрет состоял в том, что в тот день Скарлетт сама решила привлечь к себе их внимание. Знать, что кто-то влюблен не в нее, а в другую девушку, всегда было для Скарлетт сущей мукой. И видеть Стюарта возле Индии Уилкс оказалось для этой маленькой хищницы совершенно непереносимым. Не удовольствовавшись одним Стюартом, она решила заодно пленить и Брента. И проделала это с таким искусством, что ошеломила обоих. Теперь они оба были влюблены в нее по уши. И Инди Уилкс, и Летти Монро из имения Отрада, за которым от нечего делать волочился Брент, отступили на задний план. Каково будет оставаться с носом, если Скарлетт отдаст предпочтение одному из них? Над этим близнецы не задумывались. А когда придет срок решать, как тут быть, тогда они решат. А пока что оба были очень довольны гармонией, наступившей в их сердечных делах, ибо ревности не было места в отношениях братьев. Такое положение вещей чрезвычайно возбуждало любопытство соседей и раздражало их мать, недолюбившую Скарлетт. «Поделом вам обоим будет, если эта продувная девчонка надумает зарканить одного из вас», — сказала маменька. «А может, она решит, что двое лучше одного, и тогда вам придется переселиться в Юту к мормонам, если только они вас примут, в чем я сильно сомневаюсь». Боюсь, что в один прекрасный день вы просто-напросто напьетесь и перестреляете друг друга из-за этой двуличной зеленоглазой вертушки. А, впрочем, может, оно бы и к лучшему. С этого дня, после митинга, Стюарт в обществе Индии почувствовал себя не в своей тарелке. Ни словом, ни взглядом, ни намеком не дала ему Индия понять, что заметила резкую перемену в его отношении к ней. Она была слишком хорошо для этого воспитана, но Стюарт не мог избавиться от чувства вины и испытывал поэтому неловкость. Он понимал, что вскружил Индии голову, понимал, что она и сейчас все еще любит его, а он... В глубине души нельзя было в этом не признаться, поступает с ней не по-джентльменски. Он по-прежнему восхищался ей и безмерно уважал ее за воспитанность, благородство манер, начитанность и прочие драгоценные качества, коими она обладала. Но, черт подери, она была так бесцветна, так тоскливо однообразна по сравнению с яркой, изменчивой, очаровательно капризной Скарлетт. С Индией всегда все было ясно, а Скарлетт была полна неожиданностей. Она могла довести своими выходками до бешенства, но в этом и была ее своеобразная прелесть. «Ну, давай поедем к Кейду Калвертону и поужинаем у него». Скарлетт говорила, что Кэтлин вернулась домой из Чарльстона. Быть может, она знает какие-нибудь подробности про битву за форт Самтер. Это Кэтлин-то, держу пари, она не знает даже, что этот форт стоит у входа в гавань. И уж подавно ей неизвестно, что там было полным-полно янки, пока мы не выбили их оттуда. У нее на уме одни балы и поклонники, которых она, по-моему, коллекционирует. Ну и что? Ее болтовню все равно забавно слушать. И во всяком случае, мы можем переждать там, пока ма не уляжется спать. Ладно, черт побери. Я ничего не имею против Кэтлин. Она действительно забавная. И всегда интересно послушать, как она рассказывает про

до самого конца, хотя впоследствии ему и было присвоено некое весьма пышное наименование.